Здравия всем, дорогие слушатели Народного славянского радио! В эфире программа «Стол музыкальных находок» и его дежурная Алиса. Сегодня у меня поэтическое, но легкомысленное настроение. Уж не знаю, чем навеяно. Может, жарким летним солнцем, а может быть, последней прочитанной книгой. Есть у меня один знакомый. Он поэт и писатель, очень веселый, добрый человек. Я обожаю его творения, как стихотворные, так и просто записки путешественника и наблюдателя жизни. Он всегда подмечает такие тонкости и интересности, на которые обычные люди, вот мы с вами, не обращаем внимания, возможно. Хочу поделиться с вами стихами Селиванова Богдана. Будем заряжаться от стихов и песен светлой радостью. Настроимся на прием легких мыслей. Недавно моя сестра Юля выдала для просмотра и прослушивания группу «Оттава Йо». Если честно, я никогда не слышала о ней, а на проверку оказались очень веселые, самоироничные ребята. Мне понравилось. Вот с их творчества и начнем. Песня «Ой, Дуся, ой, Маруся» в исполнении коллектива «Оттава Йо». Не буду пудриться, белиться, не буду кудри завивать. Ой, Дуся, ой, Маруся, не буду кудри завивать. Ой, Дуся, ой, Маруся, не буду кудри завивать. Не буду с милым я знакома, не буду милым называть. Ой, Дуся, ой, Маруся, не буду милым называть. Ой, Дуся, ой, Маруся, не буду милым называть. Девяносто песен знаю, в один вечер все спою. Ой, Дуся, ой, Маруся, в один вечер все спою. Ой, Дуся, ой, Маруся, в один вечер все спою. В каждой песне по три слова, дорогой, тебя люблю. Ой, Дуся, ой, Маруся, дорогой, тебя люблю. Ой, Дуся, ой, Маруся, дорогой, тебя люблю. Подрумянилась, ой, Дуся, ой, Маруся, а я подрумянилась, ой, Дуся, ой, Маруся, а я подрумянилась. Мимо окон прошла боком, мне опять понравилась. Ой, Дуся, ой, Маруся, и опять понравилась. Ой, Дуся, ой, Маруся, и опять понравилась. Thank you. Мне звонило солнце. Приходи, посветим. Нам с тобой вместе веселей светить. По небу пройдемся, может, Машку встретим. Помнишь, она любит в облаках бродить. Да, иди без тапок, так, на босу ногу. Этим утром в небо ходят босиком. Хороша сегодня в облаках дорога, вся укрыта нежным белым молоком. Приходи. Мне звонило солнце. Слышите, звонило. Запросто вот так вот в небо позвало. Я не вру, клянусь вам, так оно и было. Солнце же такое, солнце же оно. Это был гимн солнцу в исполнении оркестра «Поля моря». Следующий мы с вами послушаем веселую песню в исполнении кубанского казачьего хора «Чернявая кудрявая». Слоне, не шури. Кому-то ливень, кому-то непогода, а мне так милое свидание с дождем. Люблю его в любое время года, нам хорошо, когда мы с ним вдвоем. Нам хорошо, пусть даже мы чуть в ссоре, он так зануден бывает в октябре. Я все прощу, ведь он отходчив вскоре. Ну пусть не осенью, не так уж важно мне, зато весной он мистер дождь сезона. Любой почувствует себя под ним звездой. А я тем более, как та трава с газона, цвету и пахну с влаги неземной. Июльский дождь, моя любовь до гроба, единственный, с кем буду без зонта. Пусть все зальет, мы безрассудны же оба, нас, видно, мама в июле родила. Пишу дождю, стихами выражаюсь, а он сейчас тихонечко шуршит. Скользит по строчечкам, а я его стесняюсь. Но, видно, нравится, раз сильно не шумит. Женщину слабым созданием вечно мужчины считали. Может быть, им наказание женщины сильными стали. Встали в делах с ними вровень, может, по этой причине. Очень во многом сегодня жить стало сложно мужчинам. Но всегда все равно буду я благодарен судьбе несказанно, что она мне вручила тебя. Наказание мое, наказание. Как бы там тихо и складно не было все в наших буднях, но о тебе непрестанно я беспокоиться буду. И не уйти от признания, сильной ты будь или слабой, будешь ты мне наказанием, вечно желанным и главным. Я навек до последнего дня благодарен судьбе несказанно, что она мне вручила тебя. Наказание мое, наказание. Может, кому-то перечу, только всегда мне казалось, в чем-то прекрасно извечена милая женская слабость. Я посчитаю наградой будни любых испытаний. Только не бойся быть слабой, сильному мне в наказание. Я навек до последнего дня благодарен судьбе несказанно, что она мне вручила тебя. Наказание мое, наказание. Креветочное счастье, сардиновое горе, шумит в консервной банке покинутое море. Фаланги крабов чудных ценою поражают, но в то же время вкусом чудесным соблазняют. Жемчужинки и корки лоснятся черным цветом, им море только снится, оно не здесь, а где-то. Оно бескрайне, сине, шумит и веселится, волною с пеной дивной мечты моей стремится. Гляжу в витрину с рыбой, тоскую и мечтаю, когда уеду к морю, и сам уже не знаю. По зеленой глади моря, по равнине океана, корабли и капитаны, покорив простор широт, мира даль деля на мили, жизни даль деля на вахты, держат курс согласно фрахту в порт. Над тобой встают, как зори, над тобой встают, как зори нашей юности надежды. Моряку даны с рождения две любви, земля и море. Он без них прожить не может, и несчастлив он и год. Две любви к земле и морю в нем живут неразделимо, а граница между ними порт. Над тобой встают, как зори, над тобой встают, как зори нашей юности, надежды. Море, море, мир бездонный, пенный шелест, вон прибрежный. Над тобой встают, как зори, над тобой встают, как зори нашей юности, надежды, нашей юности, надежды, нашей юности, надежды. Вот еще одно очень летнее стихотворение, которое мне нравится. Правда, это Игорь Северянин, тот самый из Серебряного века. Называется оно «В июле». «В полях созрел ячмень, он радует меня. Брожу я целый день по волнам ячменя. Смеется мне июль, кивают мне поля. И облако, как тюль, и солнце жжет поля. Блуждаю целый день в сухих волнах земли, пока ночная тень не омрачит стебли. Спущусь к реке, взгляну на илистый атлас. Грустнется ли? А ну, печаль от глаз! Теперь ли тосковать, когда поспел ячмень? Я всех расцеловать хотел бы в этот день». А мы послушаем «Русское поле» в исполнении Валерия Ободзинского. Поле, русское поле, светит луна или падает снег, счастьем и болью вместе с тобой. Нет, не забыть тебя, сердце, вовек. Русское поле, русское поле, сколько дорог прошагать мне пришлось. Ты моя юность, ты моя воля, то, что сбылось, то, что в жизни сбылось. Не сравняться с тобой ни леса, ни моря. Ты со мной, мое поле, студит ветер висок. Здесь отчизна моя, и скажу не тая. Здравствуй, русское поле, я твой дом, колосок. Обожгут мое сердце тоской. Русское поле, русское поле, я, как и ты, ожиданием живу. Верю молчанию, как обещанию. Пасмурным днем вижу я синеву. Не сравняться с тобой

солнце взойдет. Солнце взойдет. Петь птицы перестали, свет звезд коснулся крыль. В час грусти и печали ты голос мой услышь. Счастье нам с тобой ждет. Ночь пройдет, пройдет, пора ненастное, солнце взойдет. Солнце взойдет. Солнце взойдет. Солнце зайдет, солнце зайдет, солнце зайдет, солнце зайдет. Кошки за окном стерегут луну, шесть мохнатых лап на нее одну, шесть хитрющих глаз за луной следят, только упадет — тут же и съедят. Вот и не спешит вкусная луна, любит подразнить кошечек она. Ходит в темноте и мигает им, за окном сидящим кошечкам троим. Ну как же без кошек? Без кошек никак. Это была детская песенка-шутка в исполнении Маши Стояновой и Насти Бондарчук. Я недавно наткнулась на стихотворение одно, автор Ок Мельникова. К сожалению, я не знаю, как ее зовут на самом деле. Пусть у нас сегодня настрой на легкость, но я бы хотела, чтобы вы послушали это замечательное стихотворение в исполнении актрисы Равшаны Курковой. Мне кажется, что лучше нее никто не передал того настроения, которое было заложено в этом стихотворении. А потом песня «Эти глаза напротив» в исполнении Валерия Ободзинского. Все важные фразы должны быть тихими. Все фото с родными всегда нерезкие. Самые странные люди всегда великие. А причины для счастья всегда невеские. Самое честное слышишь на кухне ночью. Ведь если я чувствую, не по телефону. А если уж плакать, так в выть по-волчьи, чтоб тоскливым эхом на пол района. Любимые песни все хриплым голосом, все стихи любимые, неизвестные. Все наглые люди, всегда ничтожество, а все близкие люди всегда небесны. Все важные встречи всегда случайные, самые верные подданные предатели. Цирковые клоуны все печальны, а упрямые скептики все мечтатели. Если дом уютный, ах, не замок точно, а квартирка старенькая в Одессе. Если с кем связаться навеки, прочно, пусть сейчас не так все, но ты надейся. Да, сейчас иначе, но верь, мы сбудемся. Если уж менять, так всю жизнь по-новому. То, что самое важное, не забудется. Гениальные мысли всегда бредовые. Кто ненужных вычеркнул, те свободные. Нужно отпускать, с кем вы слишком разные. Ведь если настроение не новогоднее, значит точно не с теми празднуешь. Глаза напротив, калейдоскоп огни. Эти глаза напротив, ярче и все теплей. Эти глаза напротив, чайного цвета. Эти глаза напротив, что это, что это? Пусть им подарок, пусть сентиментальность и грусть, боли моей супротив, эти глаза напротив. Вот и сила судьба, вот и сила судьба, вот и сила судьба. Только не подведи, только не подведи, только не подведи глаз. Эти глаза напротив, пусть побегут года. Эти глаза напротив, сразу и навсегда. Эти глаза напротив, и больше нет разлук. Эти глаза напротив, мой молчаливый друг. Сентиментальность и грусть, воли моей супротив, эти глаза напротив. Вот и сила судьба, вот и сила судьба, вот и сила судьба. Только не подведи, только не подведи, только не отведи глаз. Найду или грусть, мой неотступный мотив, эти глаза напротив. Вот и сила судьба, вот и сила судьба, вот и сила судьба нас. Только не подведи, только не подведи, только не отведи глаз. Вот и сила судьба, вот и сила судьба, вот и сила судьба нас. Только не подведи, только не подведи. только не обидит вас. А напоследок я поставлю композицию из списка моих самых любимых. Это народный венгерский танец «Чардаш». Самая теплая ассоциация у меня с этим танцем, с этой композицией, потому что мой папа играл его на гитаре, когда у него было хорошее настроение, если нужно было его хорошенечко так попросить. Я «Чардаш» с детства обожаю. Записи в исполнении моего отца у меня, к сожалению, не осталось, не сохранилось. Это было, конечно, гениально на самом деле. Но нам поможет Витторио Монти в сопровождении оркестра «Поля Мариам». Он также гениален, но со скрипкой.